Тарас Бульба. Радиоспектакль по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Инсценировка и постановка Владимира Уварова. Музыкальное оформление и звукорежиссер Антон Медведский. Часть вторая. Прощай, наша мать! Прощай, Сеч! Пусть же хранит Бог тебя от всякого несчастья! Прощай, Сеч! Храни тебя Бог! Прощай, мамо! Тарас, слышь, Тарас! Гляди-ка, твой жид уже разбил ядку с навесом и продает кремни, порох и всякие войсковые снадобья. Даже калачи и хлебы. Где? Да вон, смотри. Когда же он успел товару раздобыть за несколько дней? Ведь в одних подштанниках остался, да и то дырявых. Да такова жидовская натура. Они из ничего вмиг торговлю организуют. Энгель, а ну поди сюда. Чего есть, валит пан? Дурин, ну что ж ты там сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья? Как воробья? Пусть только наш пан молчит и никому не говорит. Между казацкими вазами есть один мой ворс. Я везу всякий нужный запас для казаков. И по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, что еще ни один жид никогда не продавал. Ей-богу так! Ей-богу так! Это видно и правда. Бойкая же ваша жидовская натура. Запорожцы! Скажут запорожцы! Это спасает! Спасайся! Запорожцы, проклятые! Фу-фу на вас! Фу-фу на вас! Стойте! Остановитесь! Кто это? Это монах-католик. Должно быть, здесь неподалеку монастырь католический. Накол его, недоверка! Постой, Долото! Чего себе, монах? Вы, запорожцы, не так себя ведете, как следует. Вы нарушаете свою обязанность королю. Вы сжигаете наши деревни. Но я ж говорил, накол его, недоверка! Подожди, Долото! Вот что, монах, я тебя отпускаю с миром. Кошевой! Молчи, Долото, отпускаю с миром. Иди к епископу и скажи ему от меня и от всех запорожцев, чтобы он ничего не боялся. Это казаки только зажигают и раскуривают свои трубки. И еще скажи епископу, что скоро все ваше величественное аббатство будет охвачено сокрушительным пламенем. И сквозь это пламя он увидит бегущие толпы ваших монахов, жидов и всех ваших ляхов, и не гарнизоны ваши, и никто вам не поможет. Иди и скажи это вашему епископу. Ступай! Добре, сказал кошевой. Да, привел-таки Господь еще раз на старости лет понюхать пороху. Да еще с сыновьями. Любо видеть. Оба сына мои одни из первых. Остапу, видно, На роду начертан битвенный путь и ратные дела. Хладнокровен в бою, в один миг может вымерить все положение дел и тут же найти средство уклониться от опасности, да еще с тем, чтобы потом вернее преодолеть ее. Видны в нем наклонности будущего вождя. Да, этот будет со временем добрый полковник. Ей-ей-ей. Будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет. Андрей, этот не знает, что такое обдумывать или рассчитывать заранее свои и чужие силы. Горяч. Бешеную негу и упоение видит он в битве. Не раз я дивился, как он, побуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный. И одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться закаленные в боях казаки. И это добрый вояка. Не Остапа, добрый, добрый вояка. Тарас, ты часто мне заснул, старый товарищ. Посмотри, как улепетывает монашек-недоверок. Ой, гляди, со страху в полах своего подрясника запутается. Ну, к делу. После того, как придадим огню и пеплу аббатство, пойдем прямо на город Дубно. Там, по слухам, много казны и богатых обывателей. Надо выслать лазутчиков, Тарас. Сейчас отдыхать, а рано поутру в поход. Что делают? Камни со стен сбрашивают на наши головы. Пум! Песок сыпят в глаза, ничего не вижу. Да что песок горячий вар льет на голову проклятой недоверки? Да что будем делать, кошевой? Ничего, паны братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города, пусть их все передохнут, собаки, с голоду. Что сидишь, Андрей? Не спится? Скоро утро. Скучно без дела, отец. Третью неделю уж стоим тут вокруг города. Когда же в бой, когда город брать станем? Вы неразумная голова. Терпи, казак, атаманом будешь. Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделе не соскучит, кто все вытерпит. И хоть ты ему хоть что хочешь, а он все-таки поставит на своем. Ладно, пойду. А ты ложись спать. Ну, нечего думками голову забивать. Нечего думками голову забивать. А делать-то что? Духота какая-то на сердце. Какая чудная ночь. И небо какое звездное. За всю свою жизнь не видел столько звезд. А запорожцы спят крепким сном, и хоть ты что. Пойти пройтись, что ли? Огонь еще не стих. Горят поля. Догорают деревни, а там... А, это горит монастырский сад. грозное зрелище. Город, как исполин, стоит он в отблеске отдаленных пожарищ. Город спит. Да, и наши казаки-сторожа тоже уснули у костров. Хорошо, что нет близко никакого неприятеля и некого опасаться, а то бы небо. Какая гуща звезд! Это Млечный Путь. Да, как волшебный пояс, весь залит он светом. Что? Кто здесь? Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз. Коль живой человек не впору завел шутку, убью с одного прицела. Что? Женщина? Откуда ты здесь? Постой, постой. Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел когда-нибудь. 2 года назад там, в Киеве. 2 года назад в Киеве? Ты татарка, служанка паночки, воеводиной дочки. Тш, не кричите так, вы всех разбудите. Скажи, отчего? Как ты здесь? Где баночка? Жива ли она еще? Она тут, в городе. В городе? Отчего ж она в городе? От того, что сам старый пан в городе. Он уже 1,5 года сидит воеводой в Дубне. Что ж она, замужем? Да говори же ты, какая-то странная. Что ж она теперь? А на другой день ничего не ела. Как? Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба. Все давно едят одну землю. Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Ступай, скажи рыцарю, если он помнит меня, чтобы пришел ко мне, а не помнит, чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него тоже есть старая мать, чтобы ради нее дал хлеба». «Ну как же ты здесь? Как ты пришла?» «Подземным ходом». «Разве есть подземный ход?» «Есть». «Где?» А ты не выйдешь, рыцарь. Клянусь крестом святым. Нужно спуститься в яр и перейти проток. Там, где тростник, там подземный ход. И выходит в самый город. Прямо к городскому монастырю. Идем, идем сейчас. Но ради Христа и Святой Марии кусок хлеба. Хорошо будет. Стой здесь, возле воза. Никто тебя не увидит. Все спят. Андрей! Что? Не спишь, батько? Лежи, лежи. Спи. С тобою, баба? Ой, вот ей отдеру тебя, вставши на все бока. Ой, ну, не доведут тебя бабы к добру. Ой. Кто это? Твой отец? Отец, не бойся, он спит. Я сейчас ворочусь хлебом. Можешь взять один мешок с хлебом. Тут узко, мне нести несподручно в этой темноте. Давай. Бери тот, что поменьше. Нет, давай большой. На тебе и так 2 мешка остается. Долго еще идти? Сейчас. Мы подходим к месту, где я поставила светильник. Будет видно. А там уже рукой подать. Ну вот, подходим. Мой светильник. Возьму его. Теперь со светом пойдем. Это что? Часовня. Католическая Мадонна на стене. Лампадка. И столик походит на престол. Эти земляные стены киевские пещеры напоминают. Так же, как и у нас в пещерах киевских. Углубления в стенах. Стоят гробы. Видны кости человеческие. Мощи. Видно, и здесь были святые люди. И также укрывались от земных бурь и от обольщений. Ну, слава Богу, мы пришли. Стучи, рыцарь, в дверь. А у меня уже нету сил. Кто здесь? Запорожец? Казак? Не бойся, святой отец, это свой. Что ты сказала? Я сказала, что ты наш. А разве не так? Эта улица кажется мертвою. Какие-то люди валяются без движений. Вон какая-то баба лежит, кажется мертвая. А там еще одна. Младенец возле нее копошится. Что ж он теперь есть будет? Пойдем, пойдем. Не смотри на них. Хлеба! Дайте хлеба! Хлеба! На, отстань! Зачем ты дал ему целый хлеб? А, пусть. Он же все равно сейчас умрет. От долгой привычки ничего не есть. А нам бы хлеб пригодился. Ну вот, уже корчится. Сейчас испустит дух. Гляди, старуха сидит. Не понять, умерла она или просто забылась. Пойдем, рыцарь. Не смотри туда. Неужели же они, однако ж, не нашли, чем пробавить жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда делать нечего. Он должен питаться тем, чем дотоле брезгал. Он может питаться теми тварями, которые запрещены законом. Все может пойти тогда в снеть. Все переели, всю скотину, ни коня, ни собаки. Ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов. Все привозилось из деревень. Но как же вы, умирая такую лютую смертью, все еще думаете оборонить город? Да, может быть, воевода и сдал бы. Но вчера утром полковник, который в буджаках пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города... В записке сказано, что полковник идет на выручку с полком. И теперь всякую минуту ждут их. Ну вот, мы пришли к дому. Эти часовые с алебардами еще живы, но уже ко всему нечувствительны. Они видят нас, но не обращают никакого внимания. Им все равно. Сюда, в эту дверь. Вы входите. А я пойду нарежу хлеба, чтобы поела моя госпожа. Рыцарь, ты... Вот она. Нет, не такую воображал я ее увидеть. Это не она, не та, которую я знал прежде. Ничего нет в ней похожего на ту. Но вдвое прекраснее и чудеснее она теперь, чем прежде. Тогда в ней было что-то незаконченное, недовершенное. Теперь же она точно сошла с картины какого-нибудь прославленного мастера, запечатлевшего неземную красоту. Я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь. Один Бог может возблагодарить тебя, не мне, слабой женщине. Что же ты молчишь? Благоговейная боязнь охватила меня. Как ты прекрасна. Вот, я принесла тебе поесть, госпожа. Хлеб, который дал нам великодушный рыцарь. А мать, ты отнесла ей? Она спит. А отцу? Отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря. Поешь, госпожа. Хорошо. Белый хлеб. Какое наслаждение смотреть, как она ломает своими блистающими пальчиками хлеб и ест. Ешь, ешь, моя госпожа. Бесноватый. Как он быстро испустил дух, едва съев хлеб, что я ему кину. Довольно! Не ешь больше! Ты так долго не ела! Хлеб тебе теперь будет ядовит! Хорошо, рыцарь! Царица! Что тебе нужно? Что ты хочешь? Прикажи мне! Задай мне службу, самую невозможную, какая только есть на свете! Я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек. Я сделаю. Я погублю себя. Погублю, ибо погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко, что не в силах сказать того. У меня три хутора, половина табунов отцовских мои. Все, что принесла отцу мать моя, все, что даже скрывает от него она, все мое. Такого нет ни у кого теперь, ни у одного казака оружия, как у меня. За одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и 3000 овец. И от всего от этого откажусь. Кину, брошу, сожгу, затоплю. И если только ты вымолвишь одно только слово, или хотя только шевельнешь своей тонкой черной бровью. Но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и не кстати, и не идет все это сюда, что не мне, проведшему жизнь в Бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все, что не есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творение Бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены, дочери и девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе. Скажи мне одно слово. Но отчего ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна? Недостойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля выпала мне? Не лютый ли палач мой, свирепая моя судьба? Всех ты привела к ногам моим, лучших дворян изо всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов, и все, что составляет цвет нашего рыцарства. За великое благо каждый из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, прекраснейший лицом и породою, стал бы моим супругом, и ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя, а причаровала мое сердце к врагу нашему. За что же ты, пречистая Божья Матерь, За какие грехи? За какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскоши текли дни мои. Лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? К чему все это было? К тому ли, чтобы, наконец, умереть лютую смертью, какой не умирает последний нищий в нашем королевстве? И мало того, что суждена я на такую страшную участь, мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасения которых 20 раз готова я отдать жизнь свою. Мало всего этого. Нужно еще, чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я никогда. Нужно, чтобы он речами своими разорвал на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть, и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя, прости мое согрешение, святая Божья Матерь. Нет, неслыханно на свете. И не может быть того, чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую участь. Нет, она рождена на то, чтобы перед ней, как перед святыней, преклонялось все, что не есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь, не тебе умирать. Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь. Если же выйдет так, и ничем, ни силой, ни молитвой, ни мужеством нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе. И прежде умру я, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей. И разве уже мертвого меня разлучат с тобою? Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня. Знаю, и к великому моему горю знаю слишком хорошо. Тебе нельзя любить меня. И знаю я, какой долг и завет твой. Тебя зовут отец, товарищи, отчизна, и мы враги тебе. А что мне отец, товарищи и отчизна? Так если ж так, так вот что. Нет у меня никого, никого, никого. Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее всего для нее. Отчизна моя, ты, вот моя отчизна. И понесу я отчизну свою в сердце моем, понесу, пока станет моего веку. И пусть попробует кто-нибудь из казаков вырвать ее оттуда, и все, что не есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну. Рыцарь мой, спасены, спасены. Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев. Рыцарь, госпожа, полно вам целоваться, миловаться, поглядите-ка, связанные запорожцы. Не часто такое увидишь, один-то в одном из подним без шаровар. И зачем это их в дом ввели? Как ты смеешь смеяться над казаками, бисова татарка? Гляди-ка, это же бульбенок Андрей. Чего это он здесь, а? С польской панной стоит в обнимку, как ни в чем не бывало. Эх, да он здесь как свой, что же это, братцы? А по всему видно, продал казак веру и товарищей. Да как же это, как же можно? Зачем такому храброму казаку продавать веру и товарищей? Из-за бабы, не видишь разве? Да, погиб казак. Пропал для всего казацкого рыцарства. Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви Божией. И Украине не видать больше храбрейшего из детей своих, взявшихся защищать. Выревет старый Тарас седой клок волос из своей чуприны и проклянет и день, и час, который породил на позор себе такого сына! Молчать, холопы! После допроса зададут вам перцу. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Тарас Бульба». Роли исполняли: Тарас Бульба, Евгений Покромович, Кошевой, народный артист России Георгий Корольчук, Андрей, Александр Чередник, Паночка, Елена Станчиц, Татарка, служанка Паночки, Вероника Бабичук, Ремень, Владимир Уваров, Козолуб, Николай Пархоменко, Долото, Сергей Галустянц, пленный казак, Андрей Оборухин, Шляхтич, Николай Морозов, Янкель, Сергей Галустянц, монах-католик, Юрий Белов. В эпизодах актеры Православного драматического театра «Странник».